«Почему ты молчишь, Ники? Скажи же хоть что-то». В глазах императрицы показались слезы. «Что вы предлагаете, господа?» Голос императора звучал на удивление спокойно. Он оторвался от созерцания полированной столешницы и внимательно смотрел на Юрия Андреевича. «Прошу меня простить, Николай Александрович, но мне сейчас придется говорить очень неприятные для вас вещи. Вряд ли вы привыкли к подобному, поэтому мне хотелось бы услышать гарантии нашей личной безопасности. Это в равной мере касается и супруги Егора Николаевича. Чего вы от меня хотите? Какие гарантии? Гарантии того, что мы не исчезнем за ненадобностью после того, как все закончится. Мы знаем, что вы глубоко верующий человек, поэтому поклянитесь перед лицом господа нашего, что никогда и ни при каких обстоятельствах не предадите достигнутых сегодня соглашений, а также пообещайте, что будете прислушиваться к нашим советам, какими бы странными они вам ни казались. Само собой, последнее слово всегда остается за вами, Ники. По-моему, господа не требуют ничего невозможного. Любой на их месте озаботился бы этим. Императрица строго взглянула на мужа, и Николай II грустно улыбнулся. «Мне кажется, господа, что при таком союзнике, как Александра Федоровна, вам не о чем волноваться. Поклянитесь, государь», — не отставал Клочков. Император удивленно взглянул на него, затем, усмехнувшись, торжественно произнес: «Перед лицом господа нашего клянусь». Императрица удовлетворенно кивнула. Юрий Андреевич, заметив это, сказал: «Ваше императорское величество, от всей души благодарю вас за оказанную поддержку. Разрешите выразить вам нашу признательность конкретным поступкам? Что вы имеете в виду?» Удивилась Александра Федоровна. Клочков достал украденную некогда аптечку и положил на стол перед Егором. «Мы постараемся избавить наследника от недуга. С вашего позволения, разумеется». Ее глаза широко распахнулись. Императрица недоверчиво покосилась на блестящий пенал и явно заколебалась. На ее лице промелькнула целая буря эмоций. Егор все прекрасно понимал. Мать, конечно же, переживала за сына, и допустить к нему первого встречного с непонятным прибором было выше ее сил. Тогда Егор положил в центр стола лимонку. «Что это?» — тут же спросил государь. Как человек военный, он сразу же уловил предназначение изделия. «Это ручная противопехотная оборонительная граната F1, радиус поражения осколками до 200 метров», — пояснил Егор. «Если бы мы хотели вам навредить, то уже сделали бы это. Мы, правда, искренне хотим помочь малому. Ну, в смысле, наследнику престола». Клочков коротко хмыкнул и сокрушенно покачал головой. Император улыбнулся, а императрица неожиданно рассмеялась. «Давайте завтра, Егор Николаевич. Алексей уже спит. Мы не станем его будить. Это не займет много времени. На минимум ставь», — напомнил Клочков. «Он совсем еще кроха». Егор кивнул и, обогнав императрицу, предупредительно распахнул перед ней дверь. Цесаревич Алексей Николаевич безмятежно посапывал во сне в святая святых этого огромного дворца. Войдя в детскую, Егор после секундного колебания быстро расшнуровал ботинки, разулся и подошел к кроватке. Весь путь сюда он держал выключенный прибор в руках, надеясь хоть немного согреть блестящий металл. «Откройте ему живот», — шепотом попросил он императрицу, а сам тем временем на всякий случай протер поверхность прибора проспиртованной салфеткой. Егор улыбнулся, глядя на младенца, осторожно пристроил гладкий металлический цилиндр на его животе и с замиранием сердца активировал устройство. Прибор, включившись, начал переливаться яркими огоньками, но тревожного алого света, как в случае с принцем, не было. Оно и понятно, наследника не пытались сожрать злобные ядовитые твари. Творению далекого мира хватило буквально нескольких секунд, чтобы окраситься ровным зеленым цветом. Егор выключил устройство и спрятал в чехол. Потом кивнул Александре Федоровне и пошел к оставленным у входа ботинкам. «У вас получилось?» Императрица смотрела на него с такой надеждой, что Егору стало даже неловко. «Прибор говорит, что вылечил. Если хотите, позовите врачей, пусть посмотрит. Я немедленно соберу всех. Вы не подумайте, что я сомневаюсь. Просто мне как сказали, что нет никакой надежды. Я надеюсь, что он теперь в порядке. Только прошу вас держать все это в секрете. Ну, вы ведь понимаете». «Да-да, конечно. Егор Николаевич, у меня будет к вам еще одна просьба. Не могли бы вы помочь мне с моими недугами?» Императрица явно смутилась, но Егор не видел смысла отказывать ей. «Без проблем, Александра Федоровна. Только вам, пожалуй, стоит снять жемчуг с шеи. Боюсь, он будет мешать». Не успел он достать прибор, как императрица уже с готовностью подставила ему свою шею. Егор пристроил девайс на открытом участке кожи, справедливо рассудив, что нет никакой разницы, где именно, и попросив императрицу придержать его, включил. Прибор послушно замигал разноцветными огнями и также, как и в случае с наследником, очень быстро окрасился зеленым. «Как самочувствие, Александра Федоровна?» – поинтересовался Егор. «Удивительно!» – громко воскликнула она, но тут же опомнилась и оглянулась на спящего сына. «Вы волшебник?» «Нет, вы правда волшебник», – прошептала она. «Это не волшебство, Александра Федоровна, это наука. Вам бы гнать пинками всяких шарлатанов и покровительствовать ученым, больше толку было бы». Егор внезапно опомнился. «Простите, мне не стоило этого говорить. Это вы о месье Филиппе, это я о Распутине. Не знаю такого», — удивила его императрица. «Пойдемте, я вас провожу». С удовольствием, Егор задумался. Получалось, что это не их прошлое, хотя, возможно, эти люди просто еще не познакомились. Гадать было бессмысленно. Егор распахнул дверь перед императрицей, галантно пропустил ее вперед и, войдя следом, даже не сильно удивился представившейся ему картине. По библиотеке плыли клубы дыма, а на столе стояла черная пузатая бутылка и несколько тарелок с деликатесами. Император, заметив их, вскочил из-за стола, быстрым шагом подошел к Егору и протянул ему руку. Егор, конечно же, пожал ее, но тут же бросил быстрый взгляд на Клочкова. Тот, не обращая на них никакого внимания и даже не выпуская изо рта папиросы, принялся разливать коньяк по бокалам. «Хочу поблагодарить вас, Егор Николаевич. Мне Юрий Андреевич рассказал об этом чудесном устройстве. Прошу вас за стол. Это мы так, по-простому, на скорую руку, как говорится. Простите, что решили вас не дожидаться. И гадать не стоило, кто являлся инициатором этого вечернего застолья. Ваше императорское величество, не стоит благодарности. Этот прибор, целиком и полностью заслуга Юрия Андреевича. Это несущественно. Вы оба заслуживаете награды, но с этим позже. Вы говорили, что уже подготовили план действий. С чего хотите начать? С вашей безопасности, государь, отозвался Клочков. Нас всех будут пытаться убить, но вы, первоочередная цель. С этим мы разберемся. Необходимо сделать так, чтобы мы стали последними людьми, которым удалось прийти сюда с оружием. Завтра мы познакомимся с вашей охраной, проинструктируем, оценим уровень подготовки, возможно, найдем слабые места. Только прошу вас, император, выполняйте указания своей охраны, как бы это сейчас странно ни звучало. Вам придется смириться с необходимостью их постоянного присутствия и спецификой работы. Не должно возникать вопросов, почему они стоят спиной к государю или что-то вроде этого. Уделите каждому из них немного внимания. В конце концов, эти люди готовы отдать за вас жизнь. Поощрите их как-то, медалью или грамотой какой, а еще лучше сфотографируйтесь рядом. Они эти снимки домой отправят, и скоро вся деревня или станица будет знать, каков он молодец. Как после этого предашь? Вы, Юрий Андреевич, как я погляжу, неплохо разбираетесь в вопросе. Кем вы были в своем времени? Телохранителем? Нет, ваше императорское величество, я был офицером флота с прямо противоположными задачами. Позвольте полюбопытствовать, какими именно? Заинтересовался Николай II. В основном диверсии в тылу врага и противодиверсионные мероприятия на своей территории. Очень интересно. Но мы отвлеклись. Продолжайте, Юрий Андреевич. Все вышесказанное в равной мере относится и к командному составу армии и флота. Понятное дело, здесь понадобится несколько иной подход, но суть та же. На ключевых постах должны находиться только самые преданные вам люди, пусть даже и не обладающие талантами полководцев. Да и вообще вам стоит обзавестись личной спецслужбой, имеющей досье, а еще лучше, иметь компрометирующие материалы на каждого более-менее значимого человека в государстве. Это несколько облегчит процесс принятия некоторых решений и позволит избежать ошибок при назначении того или иного человека на ответственную должность. Тут Егор вспомнил о Лене. «Разрешите, ваше императорское величество?» «Конечно, Егор Николаевич. Есть одна маленькая проблемка. Мы арендовали домик в Стрельне, и там нас дожидается моя жена. Она, наверное, волнуется. Не переживайте, Егор Николаевич, мы уже обо всем побеспокоились. Она скоро будет здесь», – перебил его император. «Хотя мне, право, не совсем понятно, зачем кричать на всю улицу. Это что по нас перепугу стрелять не начало», – пояснил Клочков. «А что это за чин такой, сержант государственной безопасности, что-то вроде подпоручика в ваших войсках. О, Егор Николаевич, ваша супруга офицер? Император был искренне удивлен. Так точно, подтвердил Егор. Елена Петровна награждена медалью за боевые заслуги. Опять с нескрываемой гордостью заявил Клочков. И за какой воинский подвиг ей была пожалована сия награда? За разведывательный рейд в тыл врага, уничтожение живой силы и артиллерии противника, захват вражеского танка вместе с командиром, спокойно перечислил Юрий Андреевич. Вы меня разыгрываете? Изумился император. Ни в коем случае. Мы вдвоем участвовали в этом рейде, так что я могу лично подтвердить. Да. Похвально. Любопытно будет познакомиться с вашей супругой, Егор Николаевич. А что такое танк? Тяжелая бронированная машина на гусеничном ходу, вооруженная артиллерийским орудием и пулеметами. Через несколько лет, Николай Александрович, у нас появятся подобные, наряду со многими другими видами вооружения. На гусеничном ходу, это как? Поверх колес сделана гибкая лента из отдельных звеньев, это повышает проходимость. Что-то подобное у нас уже придумывали. Был такой паровой трактор. Вот только кто, где и когда, простите, запамятовал. Но мы очень скоро соберем всех российских кулибиных. Они еще много чего выдумают. Я понимаю, что вы имеете в виду. И вы правы, в России хватает талантливых людей. Но мы опять отвлеклись. Что вы собираетесь предложить нам помимо этого? Вам, государь, предстоит очень много дел. Мы, конечно, будем помогать по мере сил. Но очень многое зависит от вашей твердости и решительности. Государство остро нуждается в переменах, и они придут вне зависимости от нашего желания. Как говорится, если процесс не остановить, то его нужно возглавить. Первым делом следует понизить градус народного недовольства, но это должна быть не вынужденная мера, а проявление вашей свободной воли. Вам следует заняться своим имиджем. Говоря по-русски, вы должны стать самым популярным человеком в государстве. В этом времени пока есть только одно средство управления массами – это газеты. В прессе начнут появляться публикации, направленные на повышение вашей популярности. Например, на днях во всех газетах напечатают, что вы приказали сразу же после расстрела демонстраций в Петербурге провести самое тщательное расследование всех обстоятельств дела и покарать виновных. Разумеется, в рамках действующего законодательства, но высокопоставленные чиновники, опасаясь вашего гнева, искусственно затянули ход следствия, и вот только теперь, через полгода стали известны истинные виновники этой трагедии. Понятное дело, что понадобятся мальчики для битья, их всех или большинство приговорят к расстрелу, и этот суровый приговор с перечислением всех имен обязательно тоже опубликуют. Но мы-то с вами понимаем, что солдаты и офицеры всего лишь выполняли приказ, поэтому расстреливать никого не станем. Этих офицеров, которых расстреляют, следует перевести во внешнюю разведку, ну или как там она сейчас называется, и пусть себе дальше работают на благо отчества за границей. Я не знаю точно, как у вас сейчас дела обстоят, но считаю, что этим людям нужно будет засчитывать выслугу лет и звания присваивать как положено. Ну а, чтобы эти действия не повлекли за собой недовольство в офицерском корпусе, мы организуем утечку информации, и вскоре внутри офицерской касты все будут знать, понимать или, по крайней мере, догадываться. Рано или поздно это просочится и наружу, но подконтрольные вам средства массовой информации смогут быстро развеять и даже высмеять этот миф. Понятно, что трагедию в Петербурге я привел исключительно для примера, это нужно сделать по всем эпизодам, где привлекались войска и были жертвы. Очень хорошо придумано, Юрий Андреевич. И волки сыты, и овцы целы. Только есть одно но. Почти все газеты находятся в частных руках, и мне они не подконтрольны. Это временное явление. При вашем административном ресурсе есть масса способов убедить их стать более лояльными. Ну а самые упрямые и несговорчивые продадут свои типографии вашим доверенным лицам. Или попросту обанкротятся и закроются. Вы так уверенно об этом говорите. Это ведь пресса. Поднимется большая шумиха, будет грандиозный скандал. Да ничего не будет. Ни шумихи, ни скандала. Все пройдет тихо, как ночью на кладбище. Почему-то я вам верю, хотя сравнение, надо признать, довольно мрачноватое. Это так, не более чем подготовительная работа. Крестьяне сейчас составляют основную массу населения, поэтому крестьянский вопрос следует решить немедленно и не считаясь с интересами крупных землевладельцев. Тех как раз не так уж и много, переживут как-нибудь. Вообще, надо обязать всех помещиков тратить часть доходов на развитие, технику закупать, внедрять передовые методы земледелия, нанимать агрономов. Да и выкупные платежи за землю давно пора отменить, как пережиток. Реформы нужны как воздух, но только все необходимо продумать и подготовить, разошелся Клочков. Идея Каковцова и Горемыкина с массовым переселением крестьян неплохая, но исполнение подкачало. Для начала нужно определиться, какие именно земли им отводить, чтобы не затрагивать интересы коренного населения. Затем обеспечить людей техникой для возделывания почвы и специально обученными агрономами с опытом выращивания различных культур именно в этом регионе. Подключить профильных ученых, чтобы дали свои рекомендации по земледелию и животноводству. Ну и, конечно, нужна инфраструктура. Дороги, жилье, больницы, школы, магазины и так далее по списку. А вы представляете, во сколько обойдется государству такая реформа? Хотя бы порядок сумм? Я даже не говорю о недовольстве в обществе, которое неминуемо последует за такими действиями. Большинство крупных землевладельцев – это очень знатные и уважаемые люди. Эти вельможи предадут вас первыми. К тому же нет никакого смысла их жалеть, у них все равно скоро отнимут землю. А что касается денег, так средства, вложенные в развитие малонаселенных регионов, находящихся довольно далеко от границ с вероятным противником, окупится с лихвой. Вы ведь там не только сельское хозяйство развивать станете, но еще и разрабатывать полезные ископаемые, строить заводы и фабрики. Мы не можем позволить себе такие траты. Вы хотя бы представляете себе, сколько недополучит бюджет в связи с отменой выкупных платежей. Я смогу вам немного помочь с деньгами. Укажу два очень крупных месторождения алмазов. Понятно, что нужно будет вложиться в разработку и все такое. Ну и еще промышленники будут рады помочь деньгами для развития государства. Алмазы это, конечно, очень хорошо и даже со временем покроют часть затрат. Но вы, видимо, плохо знаете наших заводчиков, денег они точно не дадут. Император грустно улыбнулся. Это вы просто меня плохо знаете, Николай Александрович. Я их очень сильно попрошу и уверяю вас, они все поучаствуют в этом благородном начинании. Ну, быть может, за исключением какой-нибудь незначительной части, вполне укладывающейся в статистическую погрешность. Они ведь все умные люди, иначе не достигли бы своего положения. Что ж, меня вы, положим, убедили. Посмотрим, как у вас получится с ними, недоверчиво сказал император. Им вообще придется тяжелее всех, сочувственно вздохнул Клочков. Они будут решать второй по значимости вопрос, причем за свой счет. Рабочие тоже составляют значительную часть населения, и с каждым годом их будет все больше. Пусть собственники вводят у себя на предприятиях 8-часовой рабочий день, строят общежития для сотрудников, школы и детские сады. Рабочие уже начали объединяться в профсоюзы, и, насколько я помню, какой-то бравый жандармский начальник догадался поддержать эту инициативу, чтобы иметь возможность контролировать и влиять на умы, так сказать, но что-то там у него не заладилось. В общем, идея сама по себе хорошая, только реализация, как у нас обычно бывает, через известное место. Но повторюсь, мысль здравая, это нужно внедрять повсеместно, и не только внедрять, но и всячески поддерживать. Если все правильно настроить, то профсоюзы, состоящие из числа наиболее авторитетных и уважаемых людей на производстве, сами станут следить за всеми злоупотреблениями и хищениями. «Мне кажется, ваши действия только ускорят грядущую революцию», – нахмурился император. «Наоборот, таким образом мы выпустим пар, и взрыва не произойдет. Революционерам ни на кого будет опереться. Конечно же, неизбежен заговор крупных промышленников, банкиров, чиновников и кого-то из приближенных, но с этим, я думаю, мы справимся. И даже казну пополним за счет конфискованного имущества. Не зря ведь в Святом Писании сказано, вельможи твои, отступники, водят дружбу с ворами. Каждый любит взятки, жаждет получать подарки. Не защитят в суде сироту, жалобу вдовы не разбирают. Вы так спокойно рассуждаете о возможных заговорах, будто это что-то незначительное. При правильной организации работы службы безопасности в государстве об этом станет известно задолго до того, как заговорщики успеют хоть что-то предпринять. У вас ведь имеется целый жандармский корпус, ему и карты в руки. Император нахмурился и промолчал. С этими, конечно, придется повозиться, тяжело вздохнув, признал старик. Их так просто не одолеть. Тут нужны радикальные меры. Примите жесткий закон о коррупции. вплоть до смертной казни, с конфискацией имущества, разумеется. Необходимо заставить бояться не только брать взятки, но и давать их, ну и параллельно предоставить возможность добровольно вернуть украденное. Конечно, вряд ли вернут, но как знать, я думаю, общество меня не поддержит. Это вынужденная мера, и многие воспримут все правильно. Например, великий князь Сергей Михайлович уже пообещал вернуть в казну неправедно нажитое. Да и Матильда Феликсовна пожертвовала на благие деяния 10 тысяч. Я предлагаю создать фонд, в который будут вноситься конфискованные суммы. Думаю, очень скоро вы сумеете оценить масштаб проблемы. Надо, конечно, оградить следователей от давления, но это вполне решаемо. Исключено. Я не могу пойти на такое. Давайте не будем более обсуждать этот вопрос. Юрий Николаевич взглянул на императрицу, но та лишь покачала головой. Ваше императорское величество, прошу прощения, но я вынужден напомнить, что речь идет о судьбе империи, а также о жизнях ваших детей. К тому же почти всех великих князей и княгинь убили, так что этим вы спасаете и их тоже. Я вообще молчу о миллионах жизней простых людей. В дверь постучали, и на пороге возник уже знакомый офицер. Ваше императорское величество, прибыли доктора Хорн и Отт. Прошу прощения, господа, мне нужно идти. Императрица легко вскочила на ноги и быстро выбежала из библиотеки. Николай II проводил ее внимательным взглядом, а потом спросил: «Скажите, Егор Николаевич, а Александра Федоровна не пользовалась вашим прибором?» Егор замялся, и император, уловив это, громко расхохотался. «Не смущайтесь, сударь, я только рад этому. Значит, и с наследником все получится. Ваше императорское величество, прибор показал, что младенец здоров. Отлично». Император широко улыбнулся, но Клочков тут же испортил ему настроение. «Вы готовы сейчас поставить жизнь наследника против жизни казнокрада, пусть даже и очень высокопоставленного? Не смейте так говорить, что вы себе позволяете». Николай II не на шутку разволновался. «Я предупреждал, что мои слова могут вам не понравиться», – жестко сказал Юрий Андреевич. «Когда начинается гангрена, лучше отрезать ногу и сохранить пациенту жизнь. Тем более, что в нашем случае это будет всего лишь палец. Вы очень жестокий человек, Юрий Андреевич. Я не уверен, что мы сможем с вами поладить». Было видно, что Николай II уже сумел совладать со своей вспышкой гнева, но все еще продолжает сердиться. «Ваше императорское величество, быть может, я и жесток, но обстоятельства того требуют. К тому же все познается в сравнении. Наши современники, наоборот, считали вас очень мягким и добрым человеком, но при этом тут же повторяли в один голос, что хороший человек – это не профессия. Вы меня простите, но если вспомнить, куда вас привела эта доброта, так ладно бы лишь вас». Император встал из-за стола и снова подошел к окну. В этот раз он стал к нему лицом и долго вглядывался в темноту ночи или, возможно, в свое неясное отражение. Клочков не стал терять времени даром и разлил остатки коньяка по бокалам. Потом оглянулся на Николая II и, криво ухмыльнувшись, выцедил свой бокал до дна. Егор решил последовать его примеру. Время тянулось удивительно медленно. Юрий Андреевич смолил уже третью по счету папиросу и недвусмысленно поглядывал на нетронутый бокал императора. Егор успел съесть все, что оставалось на столе, а самодержец продолжал торчать у окна неподвижным изваянием. Наконец, Николай II повернулся к ним, окинул их задумчивым взглядом и неожиданно твердо сказал: «Жребий брошен. Продолжим, господа». С этими словами он подошел к столу, но присаживаться не стал, а недовольно оглядел остатки пиршества и снова позвонил в колокольчик. Офицер не заставил себя долго ждать. «Передайте ее императорскому величеству, что мы будем ожидать в кабинете». Царь покосился на пустую бутылку. «Чего-нибудь желаете, господа?» «Того же самого», — предсказуемо ответил старик. «Благодарю вас, ваше величество», — такой ответ показался Егору наиболее нейтральным. «Прошу за мной». Николай II направился к выходу, им не осталось ничего другого, как двинуться следом. Шли недолго. Их встретила небольшая по меркам этого дворца комната с зашторенными окнами, выполненная в уже привычном классическом стиле. В глаза сразу же бросилось обилие разнообразных картин, фотографий и миниатюр в верхней части стен, выкрашенных в темно-красный цвет. Снизу стены были украшены панелями из темного орехового дерева, прекрасно гармонировавшими с угловым камином, оформленным таким же ореховым порталом. Большая оттаманка, обитая восточным ковром, простой письменный стол с конторкой и приставленными к нему двумя креслами, Шкафы с книгами да большой круглый стол с шестью резными стульями создавали достаточно уютную обстановку. Несколько ваз, каминные часы, пара мягких табуретов и множество мелких сувениров дополняли убранство этого кабинета. «Располагайтесь, господа», император жестом радушного хозяина указал им на круглый стол, на котором были выложены трубки, пепельницы, портсигары, зажигалки. Юрий Андреевич тут же провел быструю, но тщательную ревизию курительных принадлежностей и остановил свой выбор на заграничных папиросах с длинным мундштуком. «Вы упоминали о заговоре. Можете назвать конкретные имена?» Взгляд императора был тверд и спокоен. Ощущалось, что он уже принял решение и настроен действовать. «Николай Александрович, в данный момент никакого заговора еще нет. Наше вмешательство изменит ход событий, и через какое-то время большинство наших знаний станет бесполезным. Нет смысла тратить сейчас время, обсуждая то, чего никогда не будет. Но если вам интересно, то могу сказать, что почти все члены вашей семьи в той или иной мере будут настроены против вас и императрицы. Также очень многие видные политики и финансовые магнаты объединятся против вас, преследуя свои интересы. Но, зная своих врагов в лицо, можно же не допустить их на ответственные посты или в Государственную Думу. Я бы предпочел, чтобы в состав этого органа вошли не демагоги, популисты, а профессионалы, юристы, экономисты, политологи, пусть даже и настроенные к вам оппозиционно. Я вас не совсем понимаю, Юрий Андреевич. На мой взгляд, профессионалы будут гораздо опаснее. Они, прежде всего, просто люди. И если покопаться вдумчиво, то у каждого из них наверняка отыщется свой скелетик в шкафу, а то и не один. Профессионалы хоть пользу приносить будут, а наша задача – контролировать и направлять их энергию в нужное русло. Можно, конечно, не заморачиваться и установить жесткую диктатуру, но, думаю, это вызовет ненужные сложности, поэтому я предлагаю пойти по пути наименьшего сопротивления. Революцию ведь можно делать и сверху. Насчет диктатуры – «Это вы сейчас пошутили?» – улыбнулся царь. «Да нет, в общем, если вас смущает название, выберите любое другое, не суть важно. Да и не стоит бояться этого слова. В Древнем Риме должность диктатора изначально вводилась во время войн и различных гражданских смут. Ничего плохого в этом нет. Но если общество требует демократии и свободных выборов, то пожалуйста. Просто люди пока еще не понимают, что демократия – это, прежде всего, власть денег. Там незаметно происходит подмена понятий и ценностей, а все эти свободы – пустой звук. К тому же, как скажет один наш общий с Егором знакомый, неважно, кто как голосует, важно, кто подсчитывает голоса. Хотя, быть может, и не говорил он этого никогда. У вас, Юрий Андреевич, очень интересно получается оперировать с временами. Я хотел бы услышать вашу историю во всех подробностях. «Конечно, государь, на мой взгляд, занятный рассказ получится, только прошу разрешения отложить его до более спокойных времен, много всего еще предстоит сделать, я понимаю, думаю, мы теперь будем часто видеться, так что найдем время скрасить досуг, с удовольствием развлеку вас с Александрой Федоровной, и, ваше императорское величество, я просил бы ограничить круг посвященных до возможного минимума». Пока о нашем иновременном происхождении знают всего 5 человек, я хотел бы попросить вас поговорить с ее императорским величеством и объяснить, что утечка недопустима. Юрий Андреевич, я вас прекрасно понимаю, можете не беспокоиться, но вы сказали, 5 человек, да, это графиня Белова и ее внучки. Они обещали хранить молчание. Вы говорили, они из Сызранского уезда? Так точно, это далеко. Пусть переезжают в столицу. Так будет проще за ними приглядывать. Слушаюсь, государь. Хочу лишь заметить, что дела в их имении идут не лучшим образом. Боюсь, такой переезд. Об этом тоже не беспокойтесь. Благодарю, ваше императорское величество. Пустое. Телеграфируйте им завтра же. Ваше императорское величество, у нас там припрятано кое-какое стрелковое вооружение, превосходящее все существующие сейчас образцы. К тому же, по счастливому стечению обстоятельств, сконструированный под уже имеющийся у вас боеприпас. Клочков победно взглянул на Егора, и тому не оставалось ничего другого, как только развести руками в ответ. «Вы не перестаете меня удивлять, Юрий Андреевич. Необходимо немедленно доставить все сюда. Слушаюсь. Вы еще говорили что-то о новых видах вооружения, которые у нас появятся. Хотелось бы узнать поподробнее, но Юрий Андреевич не успел ничего ответить. В кабинет буквально влетела возбужденная, но очень счастливая императрица. От ее строгого вида не осталось и следа. Не обращая внимания на посторонних, она подбежала к императору и, обхватив руками, так крепко сжала его в объятиях, что Николай Александрович даже покачнулся на стуле. Юрий Андреевич с видимым сожалением встал из-за стола и сделал характерный знак. Егор тоже поднялся, тут же припомнив уроки молодых Беловых. «Он здоров, Ники, он здоров», – прошептала императрица ему на ухо, но потом, не в силах сдерживаться, быстро затараторила, видимо, от волнения перемежая русские и немецкие слова. Болваны-врачи отказались это признать, они даже укололи его иглой. Он так плакал. «Смотри», она сунула ему под нос кусочек ваты с кровью, будто это могло что-то объяснить царю. Егор наблюдал эту картину с довольной улыбкой, а Юрий Андреевич с равнодушным видом наполнил бокал и заявил: «Это надо отметить. Предлагаю за здоровье наследника до дна». Егор не выдержал и тихо рассмеялся. Его смех подхватила и императорская чета, а Юрий Андреевич, подождав немного, молча осушил свой бокал. Императрица выпустила мужа из объятий и, обернувшись к дверям, громко крикнула: «Шампанского!» Егор заметил, как император украдкой вытер глаза и бережно спрятал ватку с кровью в нагрудный карман. Клочков тем временем снова наполнил свой бокал и вытащил из пачки очередную папиросу. «Когда ты уже напьешься, развезет же сейчас», — мелькнуло у Егора в голове, но развить эту мысль дальше помешал появившийся в дверях какой-то новый офицер. «Ваше императорское величество, приказание выполнено». Николай II призывно махнул рукой, и офицер выскочил из кабинета. «Николай Александрович», — Клочков с намеком приподнял бокал. Император улыбнулся и взял свой. «Господа, прошу вас на будущее при таких конфиденциальных разговорах обходиться без титулов, по-простому. Это большая честь для нас», — очень серьезно сказал Клочков. «Благодарю вас, государь», — в тон ему добавил Егор и тоже поднял свой бокал. В этот момент в кабинет вошла Лена в сопровождении офицера. Следом за ними внесли поднос с фужерами и ведерко со льдом, из которого торчала бутылка. Император поднялся навстречу вошедшим и кивком отпустил офицера. «Рад вас видеть, Елена Петровна. Проходите, присаживайтесь». Император сделал приглашающий жест, указывая на свободный стул рядом с Егором. «Вы очень вовремя, графиня. У нас праздник, шампанского не желаете?» Глядя на изумленное лицо Лены, Клочков громко рассмеялся, а император, повернувшись к нему, недовольно сказал: «Не смущайте мою гостью, граф, дайте ей время освоиться». Лена застыла на месте, а Николай II, повернувшись к улыбающейся императрице, сказал торжественно и официально: «Ваше императорское величество, позвольте представить вам графиню Елену Петровну Иванову, супругу нашего дорогого Егора Николаевича, а также доблестного боевого офицера». «Проходите, Елена Петровна, что же вы в дверях стоите?» Александра Федоровна взяла с подноса еще один фужер с шампанским и, подойдя к Лене, улыбаясь, протянула его ей. «У нас сегодня такой счастливый день». Лена машинально взяла фужер, и Егор заметил, как подрагивает ее рука. Он сам, признаться, был несколько взволнован. И дело вовсе не в графском титуле, неожиданно свалившемся на него как пресловутый снег на голову. Егор сильно переживал, как бы Лена не выкинула какой-нибудь безумный фортель, кто ее знает, пламенную большевичку. Подготовки Лены вполне может хватить, чтобы, используя подручные предметы, разом осиротить недавно излечившегося цесаревича. Поэтому он поспешил подойти к ней и ласково взять под руку. «Привет, жена любимая». «Соскучилась?» Она повернулась к нему и тихо сказала: «Я в шоке». Услышав их короткий диалог, императорская чета обменялась легкими улыбками, и Николай Александрович громко заявил: «Дамы, господа, прошу к столу, необходимо отпраздновать чудесное исцеление Алексея и приниматься за работу. Юрий Андреевич абсолютно прав, у нас очень много дел». Егор галантно помог Лене сесть, чем заслужил одобрительный взгляд Клочкова. Уроки молодых графинь не прошли даром, но только сейчас Егор в полной мере осознал, сколь мало осведомлен о местных нравах и обычаях. В сороковых и то попроще было, хотя он так и не сумел там акклиматизироваться. Здесь же ему провал гарантирован. «За здоровье раба Божьего Алексея Николаевича Романова», — торжественно произнес Николай II, — «за будущего императора и самодержца Всероссийского и прочее, и прочее», — с готовностью поднял бокал Клочков. Все выпили, и императрица Александра Федоровна, поставив свой фужер, сказала: «Никто не знает, какие испытания выпадут на его долю, но я верю, что наш сын с честью вынесет все, что уготовано ему судьбой, и станет достойным императором. А вы назначьте ему наставником Юрия Андреевича, и парень годам к 15 построит в одну шеренгу всех правителей Европы и заставит маршировать под звуки русского гимна». Все рассмеялись, но император шутливо погрозил Егору пальцем, а Клочков парировал: «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но на роль наставника ты, Егор, лучше подойдешь. На престоле должен находиться не профессиональный убийца, а просто сильный лидер. И твой спортивный мордобой для этих целей подходит гораздо лучше. Ваше императорское величество», — обратился он к Николаю II, — «предлагаю провести всероссийский турнир по армейскому многоборью среди армии, флота и полиции. Чтобы не тратиться на призовой фонд, можно пообещать победителям медали и внеочередной чин. Это поднимет престиж силовых ведомств, развлечет народ и позволит отобрать подготовленных людей для частей специального назначения. Кстати говоря, у Егора Николаевича там будут неплохие шансы». «Что за многоборье?» «Это соревнование по бегу, плаванию, стрельбе, метанию гранаты, рукопашному бою, преодолению полосы препятствий. Мы еще добавим вождение автомобиля, мотоцикла, верховую езду, радиодело и ориентирование на местности». «Мне нравится ваша идея, Юрий Андреевич», — одобрил император, не сводя с Клочкова долгого задумчивого взгляда. Старик улыбнулся: «Государь, я заметил, что вам не понравилось предложение Егора насчет марша под российский гимн. Я, конечно, не в курсе, как там принято между царственными особами, но хотел бы сразу развеять все иллюзии, они тоже вас предадут. Ваш искренний преданный друг и брат Вилли», — Клочков саркастически хмыкнул, — «будет, готовясь к войне, до последнего слать позитивные телеграммы, уверяя, что все в порядке и войны не будет, а второй столь же верный и преданный брат, милый Джорджи, откажется принять вашу семью после отречения. Простите, государь, но ваша частная переписка станет достоянием общественности. Так что прав был ваш батюшка, у вас только два союзника, армия и флот. Ну теперь и мы еще». Император промолчал. Глава 5. «Они засиделись допоздна», — говорил в основном Юрий Андреевич. И вновь Егор поразился его познанием. Порой так и подмывало спросить: «Мол, попади мы куда-нибудь во времена князя Игоря или Александра Невского, у тебя и для них будет готово руководство к действию». И чем дольше он слушал Клочкова, тем больше убеждался, что будет. Надо признать, планы у старика были просто грандиозные. Рассказывая о Первой мировой войне, Юрий Андреевич довольно убедительно аргументировал невозможность России избежать участия в этом глобальном конфликте. Он очень подробно остановился на основных проблемах русской армии и все же сумел убедить императора, если и не в полной перестройке всего военно-промышленного комплекса, то уж в изменении отношения к исполнению военных заказов точно. Егор подозревал, что Клочков, пользуясь невозможностью проверить его слова, сгущал краски, так как, по версии Юрия Андреевича, выстояла наша армия тогда только благодаря чуду. Хотя, может, так оно и было. С идеей перевести все крупные военные заводы в государственное управление Николай II быстро согласился, но от ответа на вопрос о практической реализации этого проекта старик ловко увильнул, переведя разговор на бессмысленно потраченные миллионы на Порт-Артур, Маньчжурию и флот, так бездарно потерянный под Цусимой. Император это заметил, и когда Юрий Андреевич заикнулся, что государственное управление необходимо и в нефтедобывающей, машиностроительной, химической и электротехнической отраслях, повторил свой вопрос уже гораздо настойчивее. Старик не отступал: «Николай Александрович, государству в скором времени понадобится совершенно новое вооружение. Танки, самоходная артиллерия, самолеты. И нужны будут не десятки и даже не сотни. Всем им понадобятся опытные экипажи, обслуживающий персонал и, конечно же, боеприпасы. Я уже не говорю о топливе. Это все нужно выпускать под централизованным управлением и в обстановке строжайшей секретности. Вы считаете, что такое можно доверить частникам? Это я все понимаю. Я не понимаю, каким образом вы собираетесь все это устроить. Никаких ведь денег не хватит, а нам еще флот восстанавливать. Да я и не собирался ничего выкупать. Буду взывать к их гражданской сознательности, давить на патриотические чувства. Ну и, помимо этого, у меня есть еще некоторые средства убеждения. Меня больше всего интересуют как раз эти ваши некоторые средства, нахмурился император. Так все просто. Я предложу им осваивать новые регионы, строить жилье, дороги, разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Да и рынок в нашем государстве очень велик. Вот пусть и вытесняют зарубежные компании. Во-первых, им прибыль, а во-вторых, это очень полезно для обороноспособности страны. Насколько я знаю, крупные столичные банки через несколько лет попробуют отвоевать у иностранцев нефтяную отрасль, но безуспешно. Вопрос лишь в том, насколько эти банки подконтрольны вам. Они скорее подконтрольны Министерству финансов, честно признался император, но затем, улыбнувшись, добавил: но определенное влияние я способен оказать на любое министерство. Это очень хорошо. Дайте мне пару-тройку месяцев, и первый результат уже будет. Хотя, пожалуй, нет. Мы-то в нашем времени передвигаемся гораздо быстрее, да и связь совсем другая. Полгода, не меньше. Думаю, это несущественно, беззаботно махнул рукой император. Что вам понадобится для начала? Юрий Андреевич задумался буквально на секунду. Полномочия, помощники, автомобиль, хотя, наверное, пока лучше экипаж, ненадежные еще у вас машины, деньги на расходы, все остальное вторично, скромно, одобрил государь. Полномочия будут, людей тоже найдем, экипажи, само собой, а насчет денег, на первое время, я думаю, вам хватит средств госпожи Кшесинской. Спасение Отечества ведь тоже благое дело, но уже довольно поздно. Предлагаю на этом закончить. Позвольте еще одну минуту, Николай Александрович. Слушаю вас. Для продуктивной работы нам необходимо будет обладать определенным статусом. Вы с Александрой Федоровной сейчас, наверное, испытываете чувство благодарности за наследника, но нам не хотелось бы привлекать к себе повышенное внимание. Нужна некая золотая середина. Я учту это. Какой чин вы имели в своем времени? Я был капитаном государственной безопасности. Ваша система чинов и классов несколько отличается от нашей, но это приблизительно соответствует подполковнику в ваших войсках. Егор Николаевич носил звание лейтенанта госбезопасности, можно соотнести с чином капитана в армии. Хорошо, господа, мы сейчас что-нибудь придумаем для вас. Государь встал, подошел к письменному столу и, наклонившись над ним, набросал карандашом на листке десяток слов. Затем выдвинул какой-то ящик в шкафу, стоящем у стены, потом второй. Скорее всего, у императора была какая-то тайная кнопочка, потому что в этот момент в кабинет зашел уже знакомый им офицер, судя по всему, адъютант. Николай II подозвал его жестом и передал написанное. Тот быстро пробежал глазами и кивнул. Император достал из выдвинутого ящика стола две плоские прямоугольные коробки красного цвета и перевел взгляд на адъютанта. Тот громко и торжественно, хотя и несколько монотонно, произнес хорошо поставленным голосом диктора: «Его императорское величество в присутствии своем в царском селе июля 29 года 1905 года соизволил отдать следующий приказ». Юра толкнул под столом ногу Егора и встал. Старлей последовал его примеру и тоже поднялся. Адъютант продолжал надрываться. «По отдельному корпусу жандармов утверждаются в чинах со старшинством, произведенные его императорским величеством. Полковники отдельного корпуса жандармов граф Белов с 29 июля 1905 года и с утверждением в должности начальника отделения государственной безопасности при главном управлении отдельного корпуса жандармов, штабс-ротмистры отдельного корпуса жандармов граф Иванов с 29 июля 1905 года и с утверждением в должности обер-офицера для поручений при главном управлении отдельного корпуса жандармов». Адъютант сделал паузу и продолжил столь же монотонно. «Государь-император всемилостивейше соизволил пожаловать за отлично усердную службу и особые труды ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени, исправляющему должность начальника отделения государственной безопасности при главном управлении отдельного корпуса жандармов, полковнику, графу Юрию Андреевичу Белову, святой Анны II степени, исправляющему должность обер-офицера для поручений при главном управлении отдельного корпуса жандармов, штабс-ротмистру графу Егору Николаевичу Иванову. Поздравляю вас, господа!» Император подошел, вручил им по коробке, украшенной золотым двуглавым орлом, и пожал руки. «Искренне желаю вам успешного продвижения по службе и новых наград. Ну а жалованные грамоты на возведение в дворянское достоинство мы чуть позже выправим». «Рад стараться», — бодро ответил старик, и Егор повторил вслед за ним. Неожиданно поднялась Лена. «Разрешите обратиться, Ваше императорское величество, слушаю вас, графиня. Я хотела бы просить вас позволить мне продолжить службу с Егором и Юрием Андреевичем. Я не подведу, она протянула Николаю два ладонь со своей медалью. Егор улыбнулся. Он не думал, что Лена настолько дорожит своей наградой. Даже на рыбалку взяла. Может, вообще под подушкой ее хранит? Хотя чему удивляться, это, пожалуй, единственное, кроме комплекта формы, что связывало Лену с прошлой жизнью. Император взял медаль, внимательно рассмотрел ее и вернул. Мы уже наслышаны, Елена Петровна, о проявленной вами доблести и нисколько не сомневаемся, что вы готовы принести пользу Отечеству, но у нас не принято жаловать воинские чины дамам, а тем более графиням. Хотя в нашей истории уже бывали подобные случаи. Если вы готовы будете сдать экзамен на первый офицерский чин, то я не буду возражать и даже замолвлю за вас словечко. Лена тяжело вздохнула. Да я же не солдат, и в госбезопасности совсем недолго служила, а до этого следователем была в Москве. Мне ведь не чины нужны, ваше императорское величество. Даже так, улыбнулся император, следователи нам сейчас понадобятся. Не расстраивайтесь, Елена Петровна, что-нибудь придумаем. Вот увидите, графиня, все разрешится, успокоила Лену императрица, а если нет, то мы с вами сами учредим первый в России женский батальон. Я думаю, в государстве российском найдутся свои амазонки. Мы им еще всем покажем, как службу нести нужно. Император рассмеялся. Неожиданно, право слово, но я возражать не стану. А награду сию, Елена Петровна, мы за образец возьмем и реверс отчеканим. Надеюсь, вы не будете против? Благодарю, ваше величество. Разрешите, Николай Александрович? Поднялся с места Клочков. Мне кажется, что чин штабс-ротмистра Янна на шее будут вызывать ненужные вопросы по поводу личности Егора Николаевича. Вы собираетесь обсуждать мое решение? Спросил император с явно слышимым недовольством. Никак нет. Это я к тому, что нужно разработать какую-нибудь легенду, чтобы объяснить наше появление здесь. Не вижу никаких сложностей. Вы жили за границей и выполняли мое личное поручение, а вчера вернулись. Остальные сведения имеют гриф «Долженствующие сохранятся в тайне». Я вас более не задерживаю, господа. Рад был знакомству, графиня. Им выделили две комнаты в другом крыле здания, и Егор, настроившийся на долгую беседу с Леной, даже обрадовался, когда та, не говоря ни слова, звонко чмокнула мужа в щеку и, нырнув под одеяло, сразу уснула. Глава 6. Наутро Егора разбудил деликатный стук в дверь. Парень уселся на кровати и протер глаза. Его мучила жажда. Вчера император выпил максимум пару бокалов, а вот все остальное, они с Юрой. Ну, в основном, конечно, Юра. Лена спала сном праведницы и на такие мелочи не реагировала. Егор натянул штаны, накинул куртку прямо на голое тело и прошлепал босыми ногами к двери. За ней оказалась целая процессия казаков в синих мундирах с алым бешметом в папахах да при кинжалах. Все сразу же с интересом уставились на его камуфляж. Харунжий собственного его императорского величества конвоя Халин представился стоящий впереди всех высокий казак с лихо закрученными усами. «Ваше сиятельство, извольте получить обмундирование». Егор с просонья пару секунд смотрел непонимающе, потом до него дошло. Одну минуту, парень вернулся в комнату, попил водички из стоящего на прикроватной тумбочке графина и попытался привести себя в порядок. С наверняка присутствующим перегаром пришлось смириться. Казаки дисциплинированно дожидались снаружи. Егор вышел за дверь и только сейчас смог рассмотреть, что в руках стоящих позади казаков находится целый ворох обмундирования. Он уперся взглядом в лейтенантский погон с красным просветом и вензелем императора на плече представившегося ему казака, потом вспомнил: «Я готов, Харунжий. Простите, что заставил ждать». Тот в ответ безразлично пожал плечами, разглядывая очень недешевые фирменные ботинки Егора с высокими берцами, и скомандовал: «Заноси». «Отставить», Егор вспомнил о спящей Лене. «Я сам занесу. Давайте сюда, братцы». Он принял отстоявшего ближе всех казака первую партию одежды и мысленно ужаснулся, что придется разбираться со всем этим барахлом. Передавший ему вещи унтер, судя по широкой старшинской полосе на погонах, истолковал заминку превратно и сразу же затараторил: «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, тут все в полном порядке, я службу знаю. Вот, сами смотрите. Фуражка, китель, шаровары укороченные серо-синие, сапоги высокие, погоны аксельбант, шарф, перчатки белые. Это летние. Ордена, лента, звезды и знаки, это не ко мне. А тут каска, мундир, вицмундир, шаровары длинные, сапоги низкие, эполеты, перчатки белые, замшевые и коричневые. Ну и пальто, шинель да плащ-накидка. Это зимнее. А вот шашка на поясной галунной портупее, револьвер в кобуре с белым шнуром. Ну или дунка. Ну хорошо, я понял. И качество все отменного, у Лидва ли шито. А сапоги какие? Загляденье. Только-только привезли. И вам, и его высокоблагородию господину полковнику. Да я не о том, голубчик. Дверь придержите. Это мы мигом, ваше благородие. Лена еще спала. Стараясь не шуметь, Егор сгрузил вещи в свободный угол и в два захода перенес остальное. Потом постоял над образовавшейся кучей, решив, что без помощи ему все равно не справиться, направился к Юрию Андреевичу, занимающему соседние апартаменты. К его немалому удивлению, Клочков не опохмелялся после вчерашнего застолья, а, уже чисто выбритый и даже благоухающий приятным ароматом, сортировал такую же гору обмундирования на идеально застеленной кровати. «Здорово, Егорушка! Проснулся уже? Ты глянь, чё мне подогнали? Сапоги просто сказка! Да я тоже получил! Вот только что со всем этим делать, ума не приложу! Меня тот казак так нагрузил со старта, я даже не понял, что там с чем надевать! Так, тут несложно все. Думаю, разберемся. Тебе штабс-ротмистра так и оставили? Да хрен его знает!» — честно ответил Егор. «Погоны капитана. Ну-ну, ты бы вникал уже в здешние реалии потихоньку», — хмыкнул старик. «А вообще, слабак ты, а я теперь его высокоблагородие, господин полковник. Ну так оно и понятно. А ну-ка, с этого места подробнее, мистер Скромность. Понятно мне, что ценит тут людей достойных и образованных, а всяких злобных молотобойцев, обученных только двери лбами вышибать, сразу же ставит на место. Я тебе уже говорил, что ты реально Петросян. С такими талантами надо в КВН выступать или в Комеди. Хотя ты и там всех своей желчью зальешь. Это я завсегда, пожалуйста», — согласился Клочков. «Может, давай по паре капель после вчерашнего? Ой, не хочу, Юра. Мне теперь к боям готовиться надо, глядишь, в чинах подрасту. Ага, отобьют там тебе буйную голову, вот и все», — ободрил его Юрий Андреевич. «Ну и нахрена ты тогда мне вчера комплименты отвешивал? Так и чё ты молчал целый вечер? Неужели сказать было нечего? Да ты так же выписал, что я аж заслушался», — смутился Егор. «А если честно, то я уже со Сталиным раз поговорил. Хватило. Это правильно. Скоро твой юношеский максимализм вообще улетучится, словно и не было вовсе. Ладно, еще не вечер. Давай со шмотками разбираться, да пойдем округу изучим. Может, что дельное посоветуем». Минут через 20 Юрий Андреевич критически осмотрел свое отражение в зеркале и скривился. «Не, херня какая-то. Что-то тут точно не так. Надо звать кого-то на помощь. Спалимся же. А в таком виде не спалимся. На нас, наверное, даже вороны слетятся поглазеть. Давай зови кого-нибудь из вояк. Они должны быть в теме». Егор вышел в коридор, но там, кроме двух ребятишек в ливреях, застывших в проходе около массивных колонн, никого больше не было. Он, уже начавший немного ориентироваться в длинных коридорах дворца, вышел на улицу. Неподалеку от входа степенно прохаживался уже знакомый казачий Харунжий и, на первый взгляд, даже немного скучал. Егор решил, что лучшего кандидата в помощники все равно не найти. К тому же к этому бравому казаку он мог хотя бы обратиться по званию, а с остальными это было проблемой, и решительно направился в его сторону. «Господин Харунжий, не уделите мне пару минут, с удовольствием, ваше сиятельство», — казалось, он даже обрадовался возможности немного поболтать. «Егор Николаевич, к вашим услугам», — Егор склонил голову в легком поклоне. «Андрей Федорович Халин», — Харунжий ответил таким же полупоклоном. «Нас по долгу службы уже информировали. Рад знакомству, Андрей Федорович. Я хотел бы попросить вас об одной услуге. Буду рад оказаться полезным. Пройдемте со мной, господин Харунжий». Егор привел его в комнату Клочкова, где тот продолжал недовольно перебирать вещи. Увидев казака, Юрий Андреевич просиял. «Андрей Федорович, голубчик, вы наш спаситель». Егор подивился талантом старика. «Он уже имя отчества Харунжева знает. Ваше сиятельство, я к вашим услугам. У нас тут возникла небольшая проблема. Мы с Егором Николаевичем долгое время находились за пределами нашего отечества и, вернувшись, стали испытывать определенные затруднения с обмундированием. Просветите нас, пожалуйста». Если Харунжий удивился подобной просьбе, то вида не подал. «С удовольствием, господа». Он мгновенно рассортировал разложенную на кровати одежду, вежливо попросил Клочкова сменить мундир на другой и помог несколько иначе приладить аксельбант. «Вам к лицу мундир, Юрий Андреевич», — улыбнулся казак. «Благодарю», — старик протянул ему 10-рублевую купюру. «Примите красненькую, господин Харунжий. Надеюсь, этот казус останется между нами». «Да право, не стоит, ваше сиятельство», — улыбнулся Халин, принимая банкноту. «Вы очень щедры. Не извольте беспокоиться о таких пустяках. Я пришлю человека, и он приведет все в порядок. Честь имею». Харунжий не обманул. Буквально через 5 минут в дверь постучали. Это оказался молодой жизнерадостный парнишка в такой же казачьей форме. Увидев Юрия Андреевича в мундире, он согнал улыбку с лица и вытянулся. «Тебе чего, касатик?» – добродушно спросил Клочков. «Ваше высокоблагородие, господин Харунжий прислал в ваше распоряжение. Ну, заходи, выпить хочешь?» Глаза казака округлились, и на лице промелькнула целая буря эмоций, но он справился с собой. «Не положено, господин полковник. Служба», — тоскливо сказал молодой казак. «Это правильно», — одобрил старик, но Егору показалось, что тот слегка разочарован. «Ладно, пойду я, ты не увлекайся особо. Мне кажется, что-то намечается. Сходняк тут у них намечается. Я, когда за коньяком ходил, видел, как пара карет подъезжала с какими-то дюжеважными дядьками. Да нам-то что с того?» — безразлично пожал плечами Егор, а потом спохватился. «А куда это ты за коньяком ходил? Военная тайна. Иди с Богом». Лена уже встала и даже успела приодеться. «Доброе утро, ваше сиятельство. Чего желаете?» — улыбнулся Егор с порога. «Не издевайся. Я до сих пор поверить не могу. Так и кажется, что сейчас проснусь, и все. А это что там за одежда? Форму выдали? Ага. А мне? Что тебе? Мне когда выдадут? Ты шутишь? Тут, по-моему, графини жуликов не ловит, а сидят на попе ровно и веерами томно обмахиваются. Хотя, может, есть и исключения, но это вряд ли. Я не собираюсь веерами махать. Тебе рожать скоро. Скоро? Еще 7 месяцев, не меньше. Ну, может, тебе видней. Да что там видней? Мне царь обещал. Что он тебе обещал? Что ты экзамен будешь сдавать на офицерский чин. Да пока подготовишься и сдашь, уже ни в один мундир не влезешь. Да и прав, Николай, не встречал я тут беременных подпоручиков. За время этих прений Егор переоделся, благо теперь он хоть представлял, что здесь с чем носит. Лена критически оглядела мужа со всех сторон и забраковала. Не годится, тут гладить надо. Может, сойдет, не на парад все-таки. Не начинай даже. Найди утюг, я быстро поглажу. Боюсь, с утюгом будут проблемы. В дверь коротко постучали, и в комнату заглянул Клочков. Привет, подружка. Как спалось невесте на новом месте? Пошли, Егорка, труба зовет. Осмотрим пока территорию, а в 2 часа нам нужно будет прибыть в Зимний дворец. Старик заглянул в листок бумаги, который держал в руке. Свита его императорского величества генерал-майору Дмитрию Федоровичу Трепову, товарищу министра внутренних дел, заведующему полицией и командующему отдельным корпусом жандармов, нашему непосредственному начальству, между прочим, будем представляться по случаю назначения. Тебе, как бывшему милиционеру, поясню, товарищу министра, это не значит, что они с ним в кентах, это так заместителей тут величают.